Часть четвертая. 19 декабря в больницу позвонил редактор газеты «Афинс Менеджер» и попросил возможности взять у Миллигана интервью. Билли с доктором Колом согласились. Кол отвел Билли в конференц-зал и представил ему редактора Херба Эми, репортера Боба Эки и фотографа Гейла Фишер. Он показал гостям картины Билли, и Миллиган ответил на вопросы журналистов о своем прошлом, о жестоком обращении, о попытках покончить с собой, о том, как другие личности взяли над ним верх. «А как насчет эпизодов насилия с вашей стороны?» – спросил Эми. «Если вам разрешать выходить с территории больницы, ведь такое право имеют многие пациенты вашего отделения, могут ли жители Афин быть уверены в том, что их детям ничего не угрожает?» «Я считаю», – сказал доктор Кол, что на вопрос о насилии должен отвечать не Билли, а кто-нибудь из его личностей. Он вывел Билли из зала и усадил в своем кабинете, располагавшемся напротив. «Билли, мне кажется важным, чтобы ты установил с афинской прессой хорошие отношения. Надо продемонстрировать людям, что им не стоит тебя бояться. Тебе наверняка вскоре захочется иметь возможность выходить в город без надзора, покупать самому краски, ходить в кино или просто купить гамбургер. Наши сегодняшние гости явно относятся к тебе с пониманием. Думаю, надо дать им поговорить с Рейджином». Билли молча зашевелил губами. Через пару секунд он подался вперед и сурово посмотрел на него. «Доктор Кол, вы ненормальный?» У Кола от такого грубого тона перехватило дыхание. «Почему ты так думаешь, Рейджин?» «Потому что это неправильно. Мы старались, чтобы Билли не спать». «Если бы я не считал, что это важно, я бы не стал тебя звать». «Неважно. Вы использовать газеты. Я против. И злой». «Ты прав», — сказал Кол с осторожностью, глядя на него. «Но надо доказать людям, что суд вынес насчет тебя правильное решение». «Мне плевать, что думать люди. Я не даю меня эксплуатировать. Не хочу постыдные заголовки». «Но хорошие отношения с местной прессой крайне важны. От того, что о тебе будут думать жители города, зависит твоя терапия и твои привилегии». Рейджин задумался. Ему казалось, что Кол хочет использовать его, чтобы придать веса газетной публикации, но доводы он приводил разумные. «Вы считаете так правильно?» «Иначе бы я этого не предложил». «Хорошо», — ответил Рейджин. «Я буду говорить с репортерами». Кол отвел его обратно в зал, и журналисты посмотрели на него с опаской. «Я буду отвечать на вопросы», — объявил Рейджин. Эки смутился, услышав акцент. Мы хотели бы убедиться, что от вас, то есть Билли, можно не ждать агрессивных поступков». «Я буду делать такие поступки, только если кто-то начнет обидеть Билли или принести при нем вред женщине или ребенку», — ответил Рейджин. «Я буду вмешиваться только в такие ситуации. Скажу так. Вы позволите обижать свой ребенок?» «Нет». «Вы станете защищать жена, ребенок и чужая женщина?» «Если кто-то захочет обижать Билли, я защищу. Но нападать без причины — варварство. Я не варвар». Задав еще несколько вопросов, репортеры попросили поговорить с Артуром. Кол повторил их просьбу, и они увидели, как озлобленная физиономия Рейджина словно тает, меняясь. Через миг оно снова приобрело жесткие черты, превратившись в высокомерное, недовольное лицо с поджатыми губами. Артур осмотрелся, будто занятый своими мыслями, достал из кармана трубку, закурил, выпустил длинную струйку дыма. «Ну и безумие», — сказал он. «Что именно?» — поинтересовался доктор Кол. «Усыплять Уильяма и выставлять нас на показ. Я как мог старался не давать ему заснуть. Очень важно, чтобы он контролировал ситуацию. Но...» — Артур перевел внимание на газетчиков. «Что касается вашего вопроса по поводу агрессии, я могу заверить матерей этого города, что запирать двери на 100 замков нет необходимости. Состояние Уильяма улучшается. Он потихоньку приобретает мою логику, а у Рейджина способность выражать агрессию. Мы его учим. Он вбирает нас в себя. Когда мы передадим ему все, что знаем и можем, мы исчезнем». Репортеры принялись строчить в блокнотах. Кол снова вызвал Билли. Он вышел и начал задыхаться от дыма трубки. «Боже, какая мерзость!» — сказал Миллиган и отшвырнул ее на стол. «Я не курю!» Продолжая отвечать на вопросы, Билли сказал, что не помнит, что было, когда доктор Кол вывел его из зала. О своих целях он говорил нерешительно. Сказал, что надеется продать несколько картин, часть денег отдав центру, занимающемуся профилактикой жесткого обращения с детьми. Когда репортеры выходили, Кол заметил, что все трое были весьма впечатлены. «Сдается мне», — сказал Кол, возвращаясь вместе с Билли в Пит. «У тебя добавилось сторонников». Джуди Стивенсон была занята, и Гэри Швайкарт приехал в Афины к Билли вместе с начальником их государственной адвокатской конторы. Гэри хотел побольше разузнать о писателе, который собирается взяться за книгу о Билли, а также об Эл Алане Голдсбери, адвокате из Афин, нанятом Билли для ведения этих вопросов. Они собрались в конференц-зале в 11 часов. На встрече присутствовали также доктор Кол и сестра Билли со своим женихом Робом. Миллиган настаивал, что принял решение и хочет, чтобы именно этот человек стал автором книги. Швайкарт передал Голдсбери список издательств, писателей и продюсеров, проявивших интерес к биографии Билли. После встречи Гэри захотелось поговорить с Билли наедине. «У меня теперь новое дело, которое также во всех новостях», — сказал он. «Убийца с 22-м калибром». Билли очень серьезно посмотрел на него. «Пообещай мне кое-что». «Что?» «Если он виновен», — сказал Миллиган, — «не защищай его». «Да, Билли. От тебя это странно слышать». Уезжая из больницы, Гэри испытывал смешанные чувства. Ответственность за Билли теперь несли другие люди, а позади — 14 месяцев, которые забрали у него все силы и ресурсы. Отчасти поэтому он развелся с Джоэн. Дело отнимало много времени, которое должно было принадлежать семье, и принесло много негативного внимания. Ему даже глубокой ночью звонили и обвиняли в том, что он избавил от тюрьмы насильника. Все это стало слишком тяжелым грузом. Одного из его сыновей затравили в школе из-за того, что отец защищал Миллигана. Помимо того, в ходе работы приходилось постоянно думать о том, что другим клиентам уделяется недостаточно времени и сил, потому что сложный случай Миллигана стал главным в списке задач Гэри и Джуди. Как сформулировала его напарница? «Начинаешь бояться, что кем-то пренебрегаешь, работаешь в 10 раз больше, чтобы никого не обидеть. Расплачиваться за это приходится семье и родным». Садясь в машину, Гэри поднял взгляд на огромное уродливое викторианское здание больницы и кивнул. «Да, теперь за Билли Миллигана отвечают другие люди».